Дерзкий дебютант. Глава 1. К поп-принцы. Прежде, чем уйти на долгие репетиции дебютного выступления, Дан и Джинха посетили свое первое корейское шоу. Считается, что это кулинарное шоу, но на деле это такой один день с гостями, когда они вместе с ведущей готовят еду, разговаривают, едят, обсуждают семьи гостей, их традиции и привычки. Ведущей этого шоу была Ли Минджи, в прошлом идол, потом актриса, сейчас телеведущая. Кроме этого шоу она часто ведет различные премии и награждения. А еще она замужем и у нее двое детей. Но главное, что нужно знать про Ли Минджи, она артист агентства Персон, участница их первой женской поп-группы. Эта группа на старте была весьма популярна. Их было всего трое, все сильные вокалистки, а во время их дебюта идолов постоянно хейтили за неумение петь. Все второе поколение, независимо от популярности собственных песен, группа была именем нарицательным. А вот Романтиц Плаце, хоть и айдолы, петь умеют, не то, что остальные. Именно они втроем задали высокую планку для всех артистов Персон, благодаря им умение хорошо петь стало обязательным условием для дебюта даже внутри группы, визитной карточкой агентства. Все три девушки еще активны. Одна после ухода из группы стала сначала к поп-солисткой, после – балладной певицей, очень часто исполняет саундтреки к дорамам. Вторая почти не появляется на телевидении, работает в театре, выступает в опереттах и мюзиклах. Ее контракт с Персон условный, она уже почти не связана с миром шоу-бизнеса. Минджи же больше не поет, ей делали операцию на связке и после женщина не вернулась к выступлениям, только иногда может исполнить одну-две песни, и то без высоких нот, потому что ее операция прошла не так успешно, как всем бы хотелось. В прошлом Дана у Минджи не было своего шоу, особенно в таком формате. Он вообще ее не помнит, если честно. В этой жизни она сама предложила посетить ее программу и легко согласилась на кандидатуры Дана и Джинха. Они же выбрали ее шоу, чтобы рассказать о родстве Ким Минха и Ким Джинха. В сети уже начали появляться подозрения, что они родственники. Хотя внешне они очень разные, есть что-то общее в мимике и манере говорить. Но даже в агентстве люди не знали, что Джинха является именно племянником и единственным наследником Минха, а не просто его протеже. И дядя с племянником посчитали, что нужно все же открыть эту тайну сейчас. К поп-айдолам всегда больше внимания, чем просто к исполнителям. Прошлое Джинха непременно попробуют узнать. Скрыть это, конечно, можно. Немало айдолов умудряются до конца карьеры держать в секрете свое происхождение. Но в случае Джинха это лишнее. Интервью Минджи, в спокойной обстановке и без необходимости изображать из себя весельчаков, идеально подходило для такого заявления. Готовиться к нему они начали задолго до самого интервью. Еще за месяц Минджи дала им толстенный опросник, который они должны были заполнить. Это не ново, перед многими ток-шоу гости заполняют подробную анкету, чтобы ведущий мог плавно вести интересное всем интервью. Но у Минджи вопросы были как минимум необычные. Так как ее воскресное шоу было посвящено дому и семье, то и вопросы соответствующие: любите ли готовить, есть ли советы по домоводству, есть ли предпочтения в интерьере. Дан с Джинха за день опросник даже не осилили, разбили на два вечера. После они встретились втроем и обсудили отдельно, что они сами хотят рассказать и что Минджи считает важным спросить. Определи основные темы. Джинха по секрету сказал ей то, что он племянник Минха и хочет на ее шоу в этом признаться. Еще они выбрали занятия для выпуска, обговорили продукты и детали рецепта, обсудили, чем еще будут заниматься, помимо готовки. Дан отчетливо понял, почему шоу популярно и почему Минджи за него так много платит. Колоссальная подготовка для еженедельного выпуска. Внешне все смотрится легко и просто, но на деле там много нюансов. Но многим, как понял Дан, нравится атмосфера и то, что здесь говорят на не самые частые темы: дом, семья, традиции, уютные хобби. Этот выпуск и вовсе обещает стать необычным. Дан и Джинха будут кататься на лошадях. То, что они оба умеют ездить, стало понятно во время заполнения опросника. Кажется, Минджи давно искала, кого снять во время прогулки на лошадях. У Дана вообще-то есть некоторые проблемы с этим, он не сидел в седле, по сути, с прошлой жизни, со своих реальных 12 лет, но для выпуска он сходил в манеж, освежил навыки, надеялся, что хотя бы не свалится с лошади, но на деле послушные лошадки охотно переходили в галоп и Дан чувствовал себя не сказать, что уверенно, но допустимо для телевизионной съемки. Видимо, эти навыки полностью не забываются. Минджи была в предвкушении. В шутку говорила, что покажет настоящих принцев в своем шоу. Даже на конях. Для съемок выезжали в загородный дом семьи Ли Канджи, причем Дан и Джинха не первые, кто будет давать интервью в этом доме. Он огромный, полноценное поместье с конюшней, небольшим виноградником и крытым бассейном. Семья здесь не живет. Канджи с супругой и детьми перебрались в квартиру в городе, потому что иначе тратится слишком много времени на дорогу. Тесть Канджи, похоронив супругу, не захотел жить один здесь, переехав ко второй дочери, которая жила в доме супруга, он поменьше. Особняк продавать не стали, хотя он дорого обходился семье. Его начали сдавать в аренду для съемок. Как минимум треть всех дорам с чеболями так или иначе сняты в этом доме. Здесь же снимали некоторые эпизоды шоу Минджи, а конюшня вообще работала чуть ли не как кружок для любителей катания на лошадях. Здесь держали своих любимцев многие обеспеченные люди. Именно здесь учился ездить и Джинха. На локацию выехали практически ночью, в 4 утра Став уже готовил кухню к съемкам, а Сора колдовала над макияжем, проклиная себе под нос Дана, его веснушки и слишком плотный тон, который эти веснушки перекрывает. «Постарайтесь вести себя естественно, как будто вы и правда в гостях у меня», — попросила Минджи. «Пока мы готовим, можете вообще не смотреть в камеру, делайте вид, что ее тут нет. И боже, какие вы высокие! Можно мне туфли на каблуке? Я рядом с ними даже не миниатюрная, а уже просто крошечная». На площадке многие захихикали. Рост Минджи, наверное, 1,60 м, вряд ли больше. А Дан и Джинха, самые высокие даже в своей неприлично высокой группе. С каблуками разница все равно была заметна, но Минджи была намерена простоять на них до конца съемки. «У нас сегодня необычные гости», — улыбалась в камеру она, когда Дан и Джинха еще стояли вне кадра. «Я редко приглашаю к себе таких юных гостей, айдолов, тем более, мужчин, но это особый случай. Часть семьи персон, члены группы, которая прославилась еще до дебюта, потрясающие вокалисты и просто невероятно красивые парни, ради которых я была вынуждена надеть каблуки. Даниэль, Джинха, проходите. Ах, вы посмотрите на этот рост». Дан с Джинха немного смущенно поклонились. Так как целевая аудитория шоу, домохозяйки, нахваливать их Минджи будет именно в стиле Аджум, по всем критериям корейского совершенства, где рост невероятно важен. «Здравствуйте, я Джинха». «А я Даниэль, и мы из группы Pop Heroes. Пожалуйста, поддержите нас». Последние хором, разумеется, и поклон в сторону камеры. Осторожно, чтобы не стукнуться лбами о столешницу, которая прямо перед ними. Можно заметить, что сегодняшний выпуск мы начинаем на кухне, а не как обычно, с интервью в гостиной. И для этого есть причина. «Даниэль, что мы сегодня будем готовить?» «Мы будем печь торт, шоколадные коржи, крем из взбитых сливок, вишневая прослойка», — уверенно ответил Дан. Он сам это предложил. В его семье этот торт часто готовили на дни рождения, и Дан даже участвовал в процессе. Точные рецепты тонкости приготовления ему рассказала мама. «Все не так сложно, как может показаться. Чувствуете? Повеяло чем-то необычным», — улыбнулась Минджи. «Мы никогда в этой программе не готовили ничего подобного. Я была очень удивлена, что вы предложили настолько сложное блюдо. Джинха, неужели вы в общежитии печете?» Тот широко улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Даниэль у нас еще ни разу ничего не пек, хотя и говорил, что умеет». «То есть ты торты печь не умеешь?» — уточнила у Джинха Минджи. «Честно говоря, я вообще не силен в готовке. Мое козырное блюдо – рамен, с ветчиной из банки и готовым кимчхи». Минджи засмеялась. «Типичное мужское блюдо, мой муж тоже умеет готовить только рамен. Получается, сегодня нашим шеф-поваром будет Даниэль? Рассказывай, с чего начнем?» «С весов», — уверенно сказал Дан. «Может показаться, что печь торты сложно, но на деле секрет хорошей выпечки – точное соблюдение граммовки. Моя бабушка, конечно, может печь торты и без весов, но у нее огромный опыт. Для тех, кто с выпечкой едва знаком, лучше начать с подготовки ингредиентов. Нужно заранее взвесить все продукты», — добавил Джинха. «Что? У нас в общежитии живет дипломированный повар. Он говорит, что резать и бросать все в кастрюлю – это продвинутый уровень. Если ты готовишь блюдо первый раз, то подготовь все необходимое заранее». Минджи удивленно цокнула. «Ох, как вы строги. В целом, для съемок нам все ингредиенты подготовили, Так делается всегда. Но дома многие хозяйки стараются сразу все крошить, в процессе, что удается не всем, дополнил Дан. Я вот такой себе кулинар, поэтому перестраховываюсь. Но давайте начнем по рецепту, Минджи согласно кивнула. В первой части съемки они мало общались, в основном работали. Но при этом Дан немного рассказал о семье, что у него 3 сестры, что младшим только 10 лет. Яйца лучше взбивать по одному, посоветовал Дан. Это нужно для того, чтобы масло хорошо смешалось с яйцами. И по этой же причине и масло, и яйца должны быть комнатной температуры, иначе у вас во взбитом яйце будут крошечные масляные сгустки, которые могут не разбиться даже когда вы добавите муку. Ты действительно хорош, восхитился Джинха. Не я, мама. Она написала мне очень подробный рецепт со всеми пояснениями, улыбнулся Дан. Миксер на кухне стоял замечательный, работал почти бесшумно, они могли общаться, не ожидая, пока он закончит работать. Джинха, а у тебя дома часто готовит? Спросила Минджи. Вообще нет. Мама готовит вкусно, но не любит это делать. Мы часто заказываем доставку. Минджи призналась. Я тоже часто заказываю доставку. Особенно после дня съемок, мне сложно представить, что нужно прийти домой и снова готовить. А чем занимается твоя мама? Моя мама флорист, ответил Джинха. Она работает в фирме, которая занимается озеленением и декорированием помещений, как комнатными растениями, так и букетами живых цветов. Ох, как интересно! Искренне восхитилась Минджи. Она училась для этого, Джинха, помешивая вишневый сироп в сотейнике, с улыбкой качнул головой. И да, и нет. Сейчас у нее уже есть с десяток сертификатов, она проходила обучение, но полноценного диплома дизайнера, флориста или кого-то вроде у нее нет. Мои бабушка и дедушки умерли, когда маме было 20 лет, а дяде – 14. Ей пришлось оставить колледж, потому что оплачивать его не было возможности. Какое-то время она работала, где придется, пока не устроилась в цветочную лавку. Там всему научилась. Так твоя мама из тех, кто поднялся с самого низа. Восхищенно продолжила Минджи, и даже несовершеннолетнего брата воспитывала. Ну, она его недолго воспитывала. Дядя с 15 лет начал ходить на прослушивание, а потом достаточно быстро дебютировал, так что... Подожди, деланно удивилась Минджи. Так твой дядя, тоже айдол? Дан улыбался себе под нос. Он уже закончил разбивать яйца и ждал, пока они закончат сценарный диалог, чтобы объяснить свои дальнейшие действия. Не айдол, но вы точно его знаете, хитро усмехнулся Джинха. Дядя не хотел это афишировать, чтобы не привлекать ко мне ненужное внимание, но вообще-то он достаточно известен. Ну-ка посмотри на меня, потребовала Минджи. Я хочу понять, на кого ты похож. Дан счел допустимым влезть в разговор. И не пытайтесь, они что внешне, что по поведению, как будто и не родственники. Ты знаком с его дядей? Немного обернулась в сторону Дана Минджи. Сам по себе диалог не был прописан полностью, он развивался естественно. Минджи лишь дала им что-то вроде дорожной карты, о чем говорить и к чему сводить разговор, чтобы обсудить все необходимое. И сейчас она мастерски вела беседу, направляя их и делая выпуск интереснее. «Вы тоже знакомы», — улыбнулся Дан. «Дядя Джинха работает в нашем агентстве. Мой дядя, Ким Минха», — широко улыбнулся Джинха, заканчивая эти гадания. Минджи, разумеется, тут же удивилась, принялась восхищаться тому, насколько они разные, и одновременно удивляться тому, что никто не догадался, Минха же всегда был практически личным учителем Джинха. Когда Дан объяснил следующую часть рецепта, Джинха рассказал, что самым сложным для него ребенка было звать дядю не дядей или по имени, а именно Санбаним. А сейчас так привык, что в стенах агентства даже при личном общении так называет. Когда коржи отправились в духовку, в съемках был перерыв, который нарушили для короткого включения. Дан объяснял Минджи, что коржи для торта непременно нужно отсудить, для чего они должны не менее часа, а лучше больше, постоять в холодильнике, тогда корж будет плотным, его легко будет резать и он не просядет под тяжестью крема. Они вдвоем на камеру укутывали коржи пленкой. Так как торт готовится долго, они реально после первой части съемки поставили коржи в холодильник и отправились гулять по участку. Здесь съемку вести было уже сложнее, приходилось постоянно прерываться, чтобы операторам было удобно. Прошли немного, поболтали, стойте и ждите, и так несколько раз. Но до конюшни Минджи обсуждала тему катания на лошадях. В целом, мне уже стало понятно, Почему Джинха умеет ездить на лошадях? Эта конюшня принадлежит семье нашего начальства, а Минха с ним дружит, так что тебя наверняка сюда водили. Я интроверт, и вообще был очень стеснительным ребенком, признался Джинха. Дядя все время переживал, что у меня какие-то проблемы, поэтому, как только с деньгами стало нормально, меня таскали по психологам и разным активностям. Лошади были одной из рекомендованных видов терапии. Честно говоря, я не фанат верховой езды, ездить сюда мне нравилось по причине красивых пейзажей. Минджи засмеялась. Вокруг и правда было красиво. Много деревьев, зеленые лужайки. Семья тестя Канджи была богата и до того, как они решили заняться шоу-бизнесом. А ты, Даниэль, я думала, ты городской парень, призналась Минджи. Когда собирала о вас информацию, ты казался таким жителем Нью-Йорка, который единственным конем видит автомобиль. Дан с улыбкой ответил, так и есть. Я вчера днем брал уроки верховой езды, чтобы вспомнить то, чем я не занимался лет с 12 даже. Это долгая история, а нам долго идти до конюшни, улыбнулась Минджи. Ладно, Дан сделал вид, что его уговорили. Мои родственники со стороны папы, дедушка и его родители, приехали в США уже после Второй мировой войны. А вот семья мамы живет в США с конца 19 века. И, прежде чем вы начнете восхищаться, там все не так красиво и романтично, как звучит. Они, потомки поселенцев-фермеров, которые жили на побережье общинами. Фермерство в таком виде, общинном, сложно назвать прибыльным хозяйством, а у них было еще и сложности во время Второй мировой войны. В США, как известно, за пределами Азии все азиаты на одно лицо, и доказать правительству, что ты не японец, было проблематично. В лагеря их не отправили, но покупать фрукты и овощи у япошек не хотели, так что землю они продали и перебрались в города. Но это я отошел от темы. Интересно отошел, призналась Минджи. Я никогда не задумывалась о том, как жилось корейцам в США в 40-е. На самом деле, это она настояла, чтобы Дан рассказал историю семьи мамы во время диалога. Ее шоу было про семью, преемственность поколений, и такие нюансы казались ей интересными. Корейцам в США жилось точно лучше, чем корейцам в Корее, улыбнулся Дан. Может, их и не любили, но не было проблем с едой или, уж тем более, с летящими военными снарядами. Ладно, ты прав, не будем отходить от личного, об истории пусть говорят профессионалы. Как ты научился ездить на лошади? Мой дедушка, мамин отец, всегда хотел жить на ранчо. Он грезил лошадьми, натуральным хозяйством и всем в таком роде. Но в это время вся семья уже жила в городе. В городе он и с бабушкой познакомился. У них было трое детей, их нужно возить в школу, дать хорошее образование не до разведения лошадей. Но, когда дети поступили в университет, дедушка с бабушкой исполнили свою мечту и переехали на ранчо. Опять-таки, звучит это красивее, чем выглядело. Это был старый, потрепанный дом. Там часто были проблемы с электричеством, вода была из скважины и со странноватым вкусом, а лошади – дорогое удовольствие. Так что для них ранчо было не способом разбогатеть, а именно мечтой. Когда я был маленьким, мы с сестрой каждое лето гостили у них. Не сказать, что мы любили это дело, признался Дан и тут же дополнил. Но у нас никто не спрашивал, хотим ли мы туда ехать. Там я научился ездить на лошадях. Был даже короткий период, когда я думал, что стану жокеем. И что, твои бабушка с дедушкой все еще держат ранчо? Спросила Минджи. Увы, но нет. Мне было 12, когда дедушка заболел, а после и скоропостижно скончался. Держать ранчо самостоятельно бабушка не могла, а ее дети не рвались жить у черта на рогах в доме без нормального водопровода. Так что она продала ранчо, лошадей, и переехала к своей сестре на ферму. Там так-то тоже есть лошади, просто уже не для верховой езды, да и на лето мы туда уже не ездим, ферма не резиновая, а у бабулиной сестры четверо детей и уже 10 внуков. Как интересно, у вас у всех в семье так много детей. Для семей эмигрантов это не редкость, улыбнулся Дан. Но у меня еще по маминой линии у женщин часто рождается двойня. У моей бабушки родилась мама, а ее младшие – двойняшки. Сама бабушка одна из двойни, у ее сестры две пары двойняшек. Мои младшие сестры – двойняшки. И еще у маминой сестры сыновья – тоже двойняшки. А вот это да. Значит, у тебя тоже могут родиться близнецы? Вряд ли. Ни у кого из родственников мужчин такого замечено не было. Кажется, это что-то генетическое по женской хромосоме. Минджи, впрочем, все равно восхищалась этим парадом двойняшек. На предварительном обсуждении Дан не поднимал эту тему, и сейчас Минджи впервые это услышала. После Джинха немного рассказал о местных лошадях, они покатались сначала по кругу на манеже, а потом для красивых кадров выехали на специальную тропу, по которой катаются уверенные всадники. Дан себя уверенно не чувствовал, незнакомая лошадь, долгий перерыв, а тут еще нужно выглядеть хорошо. Но зато вся съемочная команда восхищенно ахала и называла их принцами. После того, как они больше часа обеспечивали красивые кадры на лошадях, скача из одной стороны в другую, их наконец-то отпустили в души на повторный макияж. Все же сниматься сразу после верховой езды было неприятно. Какими бы чистыми и ухоженными не были лошади, это все равно животные и пахнет от них вовсе не фиалками. Торт собирали уже после обеда. Разрезали коржи на более тонкие, приготовили крем, фигурно выкладывали вишню между слоями, а украшали его уже вечером, уставшие и мечтающие поскорее вернуться в общежитие. Внешне кажется, что ничего сложного они не делали. Ну да, приготовили торт, покатались на лошадках и поболтали о семье и традициях, но они так устали, что Санхи пришлось расталкивать их обоих, и Дан, и Джинха уснули прямо в машине. Зато выпуск обещает выйти не только громким в плане откровений, но еще и безумно красивым. Так что они хорошо поработали. Глава 2. В ожидании. После съемок для этого шоу они группой снялись для рекламы газировки Лотте. Ничего необычного, просто танцевали под музыку и пили из жестяных баночек. Ну и фотосессия. Все просто, но красиво. Лотте сами захотели именно такую рекламу, решив оставить эксперименты с яркостью и прикольными идеями на потом. В остальное время они репетировали в агентстве, готовили 4 номера. Пусть все им и не будут нужны на протяжении 5 недель продвижения, но потом может не быть времени на долгие репетиции, а эти номера им еще пригодятся. В основном исполнять будут Warrior, титульным треком дебютного альбома. Impossible, основной бисайд, с ним они тоже будут выступать, только позже. Через 3 недели после дебюта выйдет клип на эту песню, и они посетят несколько шоу с этим номером. Остальные треки им нужны для дебютного шоу-кейса. Такую привилегию они могли бы получить и без продвижения Мнёт, все же уровень популярности Дана и Минсока был достаточно высок даже до выхода шоу. Да и привилегия условная. Персон оплатит производственные расходы на съемки. Дебютный шоу-кейс в рамках регулярного музыкального шоу делают редко. Даже не все крупные агентства могут выторговать его для своих групп. Это связано со временем вещания. Эфирная сетка очень плотная, и в такие сжатые сроки позволить кому-то выступить с 3 и более номерами — это забрать право выступить у других артистов. При этом желающих выступить всегда хватает, потому что музыкальные шоу все еще являются лучшим способом продвижения внутри страны. Вот годика через 3, когда эти же шоу будут слабо влиять на продвижение, другой разговор, но в 2018 году даже приличные затраты на организацию этих выступлений не способны снизить количество желающих выступить. Музыкальные шоу проходят на разных телеканалах со вторника по воскресенье, но престижными считаются только 4 из 6. Хешов, проходящий по вторникам, имеет самые низкие рейтинги. Чуть лучше положение у программы среды, шоу «Чемпион», туда заглядывают хотя бы новички из крупных агентств, и то не всегда. А вот 4 других шоу, это музыкальное поле боя, для них готовит лучшие выступления, самые красивые наряды и самые теплые слова для поклонников. При этом шоу четверга и пятницы рангом все равно пониже, не из-за времени вещания, а из-за сложности получения наград. Награды на музыкальных шоу, на самом деле, сомнительные достижения. Они не дают ровным счетом ничего. Ни тебе денег, ни привилегий, ни особого уважения. Просто пластиковая статуэтка, которые в агентствах складируют в стеклянных шкафах без особой помпы и уважения. Но награды на шоу нравятся фанатам. По сути, награда музыкального шоу – это физическое воплощение фанатской поддержки, поэтому получать их очень приятно, даже несмотря на абсолютную бесполезность трофея. Впрочем, есть еще один плюс получения наград: по их количеству оценивается степень крутости песни. Чем больше забрали наград, тем удачнее трек. Считается сумма наград со всех 6 шоу, без уточнения их престижности. Сейчас рекорд по наградам на шоу принадлежит Ким Минха. На его предпоследнюю титульную песню про бесконечную любовь от Джумы наголосовали ему 31 награду. Разумеется, Они вшестером надеялись когда-нибудь побить рекорд Санбанима. Способ подсчета баллов на музыкальных шоу разный. Критериев несколько. Физические продажи. Прослушивание песни на корейских площадках. Просмотры клипа на Ютубе. Радиовещание. Голосование зрителей. Шоу по-разному считают голоса. Есть дополнительные критерии. Где-то голосование проходит в два этапа. Например, где-то есть голосование судей. Где-то учитывается прослушивание только на определенных площадках. Нюансов так много, что Дан даже заморачиваться с этим не хотел. Важнее другое. Исполнителям с большой фан-базой проще всего выигрывать награды в четверг и пятницу. Там многое решает процент голосования. А тем, кого хорошо слушают, но мало голосуют, чаще всего везет на шоу в субботу и воскресенье. Дан пока не мог предсказать, к какому типу будет относиться их группа на старте продвижения. Так как конкуренция на шоу высокая, эфирное время обычно забито выступающими и все показывают только по одному номеру. Но группа Pop Heroes проведет прямо на шоу дебютный шоу-кейс, поэтому они выступят с тремя треками. Предебютная песня Yo и Lel Love Me, затем дебютная Warrior и третий трек как бонус, Тхабя. Разумеется, выступление будет в предзаписи, то есть неудачные дубли можно будет переписать. Но в зале будут фанаты и хотелось бы выступить один раз, как настоящие профессионалы. Поэтому репетировали много, прогоняя номера подряд, хотя на шоу будут выступать с перерывами между танцами. Это рутинные занятия, они не особо напрягали, но физическая усталость все равно накапливалась. В воскресенье, за полторы недели до дебюта, они решили устроить себе полноценный ленивый выходной. Хвон и Юджин уехали по домам. Джинха тоже с субботы на воскресенье ночевал у мамы, но обещал вернуться пораньше, чтобы бездельничать с ними. С утра воскресенья приехали сотрудники магазина электроники, Дан все же купил телевизор, и сразу к нему, тумбу на колесиках, которую выбирали дольше, чем сам телевизор. Это для того, чтобы при необходимости откатывать телевизор от стены и включать проектор, на нем очень атмосферно смотреть что-нибудь вечером. Увы, днем это не так удобно. Но именно из-за проектора телевизор нельзя вешать на стену. Санхи на неделе по просьбе Дана подключила им кабельное телевидение, так что сейчас работники полноценно подключили телевизор, собрали тумбу и уехали. Все время работы они удивленно косились в их сторону и прекрасный слух Дана улавливал их перешептывание о внешнем виде жильцов. Мужчины были сильно впечатлены, что парни так хорошо выглядят дома. Перед дебютом они все особенно внимательно следили за кожей, поэтому даже без причесок и макияжа выглядели хорошо, как и положено айдолам. Джинха еще не пришел, Минсок на кухне готовил пельмешки, а Дан с Инсоном оказывали ему моральную поддержку, сидя рядом. «Не хочешь написать песню для национального продюсера?» – спросил Дан, когда работники ушли из их квартиры. «В смысле?» – удивился Инсон. «Там в последних турах участники выступают с песнями, которые продюсеры Кореи написали специально для них. Сону передал мне, что Мнёт с удовольствием взяли бы мою песню, но я жадина, они денег стоят, а Мнёт хочет бесплатно. Но тут подумал, а, может, ты напишешь, я помогу ее отшлифовать, а потом подадим как соавторскую, тебе сейчас такой опыт не помешает». Говоря это, Дан снова запрыгнул на высокую тумбу, которая отделяла кухонную зону от столовой. Возле нее вообще-то стояли барные стулья, но сидеть на них неудобно. Сидеть на столе немного неприлично, зато очень комфортно. Инсон пораженно уставился на Дана. «Я, песню для женской группы, но я никогда не делал». «Но ты никогда и не пробовал», — резонно заметил Дан. «Испытаешь себя, а песни для шоу будут исполняться только один раз, так что даже неудачный опыт не будет преследовать тебя до конца дней твоих». «Резонное замечание», — заметил Минсок. «По-моему, интересное предложение. А то ты все время только в стол работаешь, либо помогаешь Дану. Попробуй наоборот, чтобы Дан твою заготовку исправлял». Инсон выглядел так рассеянно, что действительно стал похож на ребенка. Глаза аж круглые, рот распахнут. «Смотри, мы сломали Инсона», — улыбнулся Дан. Минсок отвлекся от своих пельмешек, посмотрел на Инсона и тоже расхохотался. Тот тут же сбросил с себя это детское рассеянное выражение и ворчливо заметил. «Нельзя же так резко, прямо с утра я не был готов к подобным предложениям. А когда ты бы был к ним готов?» — спросил Дан. Минсок не допустил их до лепки пельменей, сам аккуратно склеивал края теста с таким видом, как будто эти пельмешки пойдут на какой-нибудь конкурс по самой прекрасной лепке. Дан подозревал, что его собственные пельмени бы выглядели гораздо хуже этого образца. А что писать, как вообще пишутся песни для девушек? Теперь в голосе Инсона звучала настоящая паника. «Ну, я женские тексты пишу двумя способами. Спрашиваю темы у Мэри или подслушиваю кого-нибудь», — ответил Дан. «Схема вроде рабочая. Если я спрошу свою сестру, она посоветует мне написать что-нибудь про важность учебы», — цокнул Инсон. В отличие от Дана и Минсока, отношения Инсона с собственной сестрой сложно назвать близкими. Но при этом они гораздо более поддерживающие. Они не ссорятся, хорошо друг к другу относятся, но практически ничего друг о друге не знают. Просто очень разные. Бунтарь и прогульщик Инсон, увлеченный рэпом, онлайн-играми и идеей стать айдолом. И его сестра, отличница, несмотря на все переезды, учится в престижном университете, коллекционирует кукол, любит артхаусное кино и каждые каникулы посещает новый город, который изучает как добропорядочный турист, с фотографиями у каждой достопримечательности. Дан понимает Инсона, потому что он сам примерно так относится к своим младшим сестрам. Они для него – закрытая книга, но он их очень любит и всегда старается показать это хотя бы материально, подарками. Озвучивая мысли Дана, Инсон недовольно продолжил. «Это у тебя и Минсока отношения с сестрами дружеские, вы вроде постоянно друг над другом подшучиваете, но зато в курсе всех событий личной жизни». А я вряд ли смогу обратиться к сестре с такой просьбой. «Можешь обратиться к моей», — предложил Минсок. «Но она наверняка посоветует какую-нибудь фигню. Да и зачем советоваться? Просто напиши песню, как классно быть привлекательной девушкой». Дан улыбнулся и кивнул. «Ага, пусть будет Girl Crush концепт. Я такая классная, симпатичная, крутая, все смотрите на меня», — весело сказал он. «И не пытайся подражать мне в плане музыки. Я всегда тяготел к мелодичности, поэтому так и пишу. Если тебе проще сделать трек с сильным битом, вперед». Инсон неуверенно повел плечами. «Ну, не знаю, тогда же будет заметно, что это не твоя песня». «И что?» — фыркнул Дан. «Во-первых, я проверю и помогу потом с музыкой. Во-вторых, я тоже пишу не только мелодичность». Минсок засмеялся, и Инсон удивленно обернулся в его сторону. «Ты что-то знаешь, а ты не слышал его песню «Сугар»?» – удивился Минсок. «Как бы он ее услышал, если я вокал вчера вечером при тебе записывал?» – за Инсона ответил Дан. «И что там в той песне? Неужели нет музыки?» – удивился Инсон. «Есть, конечно, просто меньше», – ответил Дан. «Я хотел поэкспериментировать и на передний план вывел бит, а мелодия едва слышна большую часть трека». Минсок отряхнул руки и обернулся зажечь плиту. «Мне лично больше понравился текст». Дан смущенно улыбнулся. Он начал писать песни для группы Scarlett, и это была первой, пробным вариантом делать дерзкий альбом. Вообще, когда он общался со Scarlett и ее подругами из группы, девчонки как минимум сейчас неплохо общались и выглядели довольными обществом друг друга. Он получил неожиданный запрос на сексуальные песни. Девчонки хотели петь что-нибудь провокационное. Зная Скарлетт, Дан даже не был удивлен. Но после общения с ними, особенно с Бри, афроамериканкой, у него и родилась идея обыграть тему чего-то сладкого, но опасного. «Эта троица явно может за себя постоять. Я уже так привык использовать корейские фразы, что мне было даже сложно написать песню вообще без корейского», — признался Дан. «Твоя последняя на корейском очень хороша, ты даже редкие устойчивые выражения использовал», — похвалил его Инсон. «Почти как кореец». «Я и есть кореец», — цокнул Дан. Инсон коварно захихикал в ответ. К написанию песни они больше не возвращались, но Дан был уверен, что Инсон как минимум попробует что-то сделать. Это действительно может быть хорошей практикой для него. Хотя саму песню они не обсуждали, пельмени ели за просмотром первых выпусков национального продюсера. Его снимают долго, но выступления размазаны по сериям, иногда одно задание выполняют две, три, а то и четыре серии. Другое дело, что 100 человек – это очень много. При этом нужно каждого хотя бы немного, но продемонстрировать зрителям, чтобы телеканал не обвинили в наличии любимчиков, хотя они, разумеется, есть. Из-за этого несколько недель подряд выходили первые эпизоды, распределение по рангам, репетиции главного трека, какие-то игры. Благодаря нескольким сериям на одну тему есть возможность готовить номера не за неделю, а за две, а то и три. Но какие же тягучие это эпизоды. Инсону было настолько скучно, что он уже полез в интернет. Ха, в комментариях пишут, что скучают по Фоме с быстрой подачей, а ведь во время выхода критиковали. В сети всем лишь бы критиковать, проворчал Минсок. Чем им подача Фоме не нравилась, что нельзя было во время просмотра обсудить подорожание продуктов. Дан усмехнулся, потому что Фоме нарушил сложившийся устой азиатских развлекательных шоу. На святое покусились, на повторы. Инсан тоже захихикал. Он временно отвлекся от телефона, когда выступала Миндюль. Та была как старшеклассница на детском утреннике. Вокал, танцы, все на уровне. Когда у нее спросили, почему она пришла на проект, она вообще раскатала всех своим ответом. Персон не видит во мне мембера группы, а я считаю, что не готова для сольного дебюта. Я надеюсь, что мне удастся дебютировать в составе проектной группы и узнать, каково это, быть частью коллектива. Я правда очень этого хочу, эмоционально ответила она. После ее слов даже засняли перешептывание судей, те обсуждали, что такая, как Миндюль, правда может стать проблемой для группы из-за своей яркости и высоких навыков, но влепили ей ранка и отправили заниматься. Что, кстати, пишут про наши тизеры в сети? Спросил Минсок. На экране кто-то из японских участниц пытался взять ноту, которая ей не по силам, и смотреть на это было даже больно. Что мы умеем удивлять, охотно поддержал тему Инсон. После школьного концепта в предебюте мы опубликовали мрачный трейлер, потом увидели концепт фото и первый тизер клипа, окончательно запутались и обсуждают все уже по сотому кругу, строя теории всего происходящего. Минсок с Даном охотно засмеялись, а Инсон радостно продолжил. А еще же вышла наша реакция на наш клип «Yo и Lel Love Me», где никто, разумеется, не вырезал мое замечание про пасхалки, и фанаты теперь строят такие предположения о вселенной, что даже как-то неловко, что на самом деле у нас все так просто. Это вызвало новую порцию смеха. Дан решил уточнить, а что с нашей фанаткой номер один? Так они называли Эрику, ее также называли и многие в сети. Активно агитирует собирать больше фанатов, устраивает шумиху каждый раз при выходе тизера, рекламирует нас везде, где это только возможно, отчитался Инсон. Мне кажется, ей уже можно зарплату платить. Зачем? Она все равно ее всю на наш мерч спустит, буркнул Минсок, можно сразу мерч отправлять. Дан засмеялся. Эрика сейчас и так единственная обладательница их официального мерча. Первые партии поступят в продажу только после дебюта, плюс что-то можно будет купить в поп-уп-кафе, которые откроют практически перед самым дебютом. Но массовая продажа мерча состоится через полторы недели после дебюта, когда агентство разберется с пиковыми продажами альбома. Она, кстати, в своем твиттере писала, что ее задолбали просьбами продать присланный альбом, дополнил Инсон. Стаф рассказывал, что их задолбали требованием пустить предебютный альбом в продажу. Говорят, раз он у нас есть в физике, то какого черта он не на полках, хмыкнул Минсок. Дан, они не собираются его пускать в продажу, хотят сделать лотерею среди фанатов, но это на открытии фан-клуба. В любом случае, в понедельник начнут выходить объяснения от Стаффа, там все и прояснится, ответил Дан. На экране телевизора появилась странно знакомая девушка, но Дан не мог вспомнить, где ее видел. О, это в персон стажировалась. Инсон ткнул пальцем в экран. То есть ни одна Миндюль пошла участвовать, удивился Дан. Не, Миндюль одна от персон зашла, напомнил Инсон. Эта девчонка вылетела на одном из отборов. Отсев-то в персон приличный, за несколько месяцев они почти половину всех девчонок по домам отправили. Именно это, видимо, после отсева ушла в другое агентство и от него уже поступила на национальный продюсер. Дан кивнул. Сам он автоматически высматривал среди участниц знакомые лица. Кто в этот раз станет частью проектной группы? Дан был почти уверен, что Миндюль получит свое место, в ней слишком много талантов, плюс солнечный характер, который так ценится в Корее. А Мнёт сейчас не будут выставлять ее в дурном свете, у них временное сотрудничество с персон. Скорее всего, частью группы также станет Ичига. Она единственная из японских трейни, кто хоть немного соответствует высоким стандартам корейской музыкальной индустрии. Остальные пока не ясно. Да и важно ли это? Они втроем валялись на диване, обсуждали шоу, немного сплетничали. В таком состоянии думалось о многом, но одновременно и ни о чем конкретном. Завтра снова будет много работы, напряженная неделя, но этот воскресный день казался таким уютным и ленивым, практически идеальным. Сообщение на официальной новостной странице агентства «Персон». Открыт предзаказ на дебютный альбом группы Pop Heroes. Доступны две версии, Limited и Regular. Их описание и наполнение представлено на инфографике ниже. При выкупе предзаказа вы получаете дополнительные подарки. К каждому альбому, независимо от версии, предоставляется один из трех плакатов, одна из шести лимитированных карт и один купон лотереи Person. Лимитированная версия альбома будет доступна 10 дней после даты официального выхода. Альбом Future знаменует начало продаж через площадку VIA. Теперь вы можете оформлять предзаказ не только на корейский адрес. Ознакомьтесь с перечнем доступных стран и заранее проверьте стоимость и сроки доставки. Также есть возможность самовывоза из музыкальных магазинов разных стран. Перечень стран и наименования магазинов вы можете посмотреть по ссылке. Мы надеемся, что запуск платформы VIA поможет фанатам по всему миру поддерживать наших артистов. Упт. Мы понимаем вашу заинтересованность в покупке альбомов других исполнителей. Все это будет доступно позднее. Просим отнестись с пониманием. Новости о доступности других альбомов появятся на этой странице. Информация о Pop-Up Cafe в честь дебютного альбома Future группы Pop Heroes. Pop-Up откроется в понедельник, 30 июля, проработает до 5 августа включительно. В меню кафе будут представлены тематические напитки и десерты, несколько фотозон, магазинчик фирменного мерча. Мы просим обратить внимание, что мерч в Pop-Up Cafe не является эксклюзивным или лимитированным, позже он будет доступен для заказа через магазин VIA. Не переживайте, если не получится купить его в кафе. Мы не смогли в столь сжатые сроки обеспечить большое количество товара, но позднее исправим эту ситуацию. С образцами и ценами на мерч можете ознакомиться на инфографике ниже. Для посещения кафе нужно купить билет на определенную дату. Теперь это можно сделать на площадке VIA. На один номер телефона доступно два билета, при посещении при себе иметь указанный номер телефона. Если будет выявлен факт перепродажи билетов, номер телефона и номер банковской карты будут внесены в черный список. Также покупка билетов будет доступна в режиме живой очереди, но строго по количеству свободных посадочных мест в кафе. Билеты на предзапись Pop Heroes. Так как у группы пока нет официального фан-клуба, билеты на предзапись можно получить на платформе Garnet. Ссылка на заполнение формы и прохождение теста есть на новостной страничке группы. Обратите внимание, что указанные вами данные будут сверяться. Если данные в билете не будут соответствовать тем, что вы предоставите на входе, войти вы не сможете. Спасибо за понимание. Глава 3. Время шел. Дан знал, что Кан Джи Ним большой любитель упорядочивания всего, что можно упорядочить. А еще он любит все переводить в цифру. В агентстве есть целый отдел программистов, которые поддерживают внутренние программы агентства, благодаря которым отделы общаются между собой. Чего Дан не знал, так что эта любовь к порядку и современным технологиям вышла за границы обеспечения удобства стафа. Когда начались проблемы из-за внезапной популярности группы Flavor, Кан Джи понял, что эти неприятности начнутся позднее и по другим поводам. Поэтому заранее заказал разработку двух систем. Обе настолько удивили Дана, что он даже не верил, что их подготовили к августу. Интернет-магазин и одноименная служба доставки VIA расшифровывалась как VIDE, YEMERE, ATSCIPERE, с латинского «увидел», «купил», «получил». По сути, это была система контрактов с контрактными магазинами Sony, которые занимались продажей альбомов по всему миру. Это позволяло удешевить поставки в ряд развитых стран Азии, Америки и Европы. Доставка все еще кусалась, но уже не так критично, как попытки купить альбомы через перекупщиков. Раньше иностранные фанаты были вынуждены пользоваться услугами корейских посредников, поэтому цена складывалась из самой стоимости альбома, оплаты услуг посредника, плюс частная пересылка по миру. Со временем, конечно, появилась общая для Кореи система заказа альбомов, но и с ней все было не так гладко за пределами Азии и США. Теперь же, при наличии магазинов самовывоза, наценка на альбомы выходила минимальной, что уже очень обрадовало жителей больших американских и европейских городов. Доставка в Китай и Японию и так была более щадящей по отношению к кошелькам фанатам, так что эти страны не так сильно радовались. Дан понимал, что эта система революционна. В перспективе Кан Джи может зарабатывать на ней больше, чем на музыке. Обычно это не лейблы ищут, какие магазины в других странах будут продавать их альбомы, а сами магазины просят о поставках. Для фанатов это, конечно, не совсем понятно, а вот для людей внутри поп-индустрии. Чему радовались фанаты, так это запуску Garnet, приложению для общения фанатов с идолами. Пока что приложение существовало как новостные подписки, но Дан видел, что находится в разработке и был в шоке. С его точки зрения, планировалось объединить уже существующие и еще не вышедшие приложения, начиная с платформы для стримов, чтобы каждый раз не разбираться с YouTube из-за прав на музыку, заканчивая возможностью платной подписки на страницу определенного айдола, что было реализовано позднее и точно не персон. Что уже сделали персон, это запустили блок Стаффа. Пока что эти странички существовали только для самых крупных артистов, Флавер, Хип-Хопи, Поп-Хироис, Ким Минха, Арисоль, еще несколько сольных исполнителей. На этих страничках сотрудники Стаффа публиковали закадровые фотографии и просто рассказывали что-то забавное, иногда отвечали на вопросы. Санхи уже опубликовала фотографию их шестерых за обедом в столовой и написала несколько историй про время съемок в шоуфами. Публикации начали выходить с прошлой недели и каждая порождала волну упоминаний в сети. Пока что в приложении не было автопереводчика, но фанаты уже скопировали текст, перевели на английский и обсуждали всем фандомам. Вообще, Гарнит по-настоящему удивил Дана. Он уже с нетерпением ждал, когда подключит платежную систему и начнут запускать другие фишки приложения. Пока что группы персон продолжали пользоваться сторонними приложениями, но со временем перейдут в приложение агентства. На неделе перед дебютом у Pop Heroes было много работы. Начали с необходимости записать песни, которые Дан подготовил для следующего альбома. Чем раньше сотрудники начнут работать над всем необходимым, тем лучше. Пока что удалось записать только 4 песни, которые он планирует включить в альбом, но одна из них откровенно проходная, чисто для наполнения. Но главное, конечно, они записали дэнс-практики. Кроме залов для репетиций, был еще один танцевальный класс, который имел одно существенное отличие от всех остальных. Большое помещение, паркетный пол, хорошее освещение, но никаких зеркал. У одной из стен стояли кулер для воды, небольшая тумба рядом и музыкальный центр. У этого помещения было несколько функций. Начать стоит с того, что в нем проводили генеральные репетиции. Танцевать у зеркала – хороший способ отточить движение и повысить собственный уровень, но на сцене зеркала не будет, ты не сможешь там контролировать свои движения, а главное, свое положение в пространстве. Как только группа уходит от зеркал, появляется угроза травм, врезаться друг в друга, перепутать построение. Чтобы такое происходило реже, айдолов с самого начала учат ориентироваться на две позиции: центральная отметка на сцене и, собственно, центральный мембер группы. Центральная отметка чаще всего краской наносится в каждом танцевальном зале, но иногда ее отдельно дублируют чем-то более заметным рулоном туалетной бумаги, например. На сцене центр тоже указывают разметкой, в последнее время, светящейся краской, которую почти незаметно на записи, но зато хорошо видно на сцене. С центральным мембером сложнее. Официальный центр группы не всегда является хорошим танцором, обычно это самый харизматичный мембер. Поэтому во многих группах есть центр для камеры и реальный центр для группы, человек, по отношению к которому все определяют свои позиции. Это не так уж часто нужно. Пока вы танцуете в линиях и клином, можно вообще особо не смотреть по сторонам. Но, если нужно делать трюки, танцевать мини-группами, показывать что-то в стороне от остальных, то группе приходится подстраиваться под кого-нибудь. В прошлом Дана центром для камеры был Намиль, реальным центром – Виктор. Здесь же Дан был центром в обоих случаях. У опытных групп ориентирование по участнику может быть незаметно, а вот у новичков можно разглядеть, как при сложных перестроениях идолы смотрят на определенного человека, чтобы понять, где нужно быть в данный момент времени. Но при этом и сам центр должен корректировать общее построение, если это необходимо. Звучит сложно, но это скорее дело привычки. Другое дело, что, если ты сам не очень хорошо танцуешь, тебе будет сложно отслеживать эти нюансы, поэтому центр всегда опытный танцор. Возможно, не самый умелый, но опытный. И именно это отрабатывали в комнате без зеркал, умение мемберов перемещаться по сцене, ориентируясь на разметку сцены и друг на друга. Даже когда снимались в шоу, каждый вторник по вечерам Дан с парнями спускались в этот зал, ставили камеру и прогоняли номер 2-3 раза, чтобы убедиться, что все хорошо понимают свои позиции. Разумеется, целый зал отгрохали не только для этого, дешевле было бы репетировать в холле или повесить жалюзи на зеркала. В этом большом помещении проводили репетиции перед турами. В тренировочных залах группы, насколько бы хорошими они ни были, тесновато для большого количества людей. Отрепетировать можно, но особо не размахнуться. Для номеров, которые готовят на музыкальные шоу, это к лучшему, там не особо большие сцены, но концертные туры предполагают большие площадки и нужно привыкнуть к определенному положению на сцене. Ну и еще здесь проводят прослушивание. И, разумеется, здесь же группы персон записывают дэнс-практики. Когда зал ремонтировали года два назад, на стену повесили большой логотип, сделали светящиеся элементы и даже установили сложное освещение для красивой картинки. Дан еще по прошлой своей жизни помнил это место, когда смотрел записи практик других групп. Ему часто попадался этот фон с логотипом персон, но он тогда не знал, что в этой комнате нет зеркал, наивно полагал, что это общее оформление для всех танцевальных классов и поражался тому, насколько красиво в персон оформляют рабочие пространства. Сейчас он уже знает, что рабочие танцевальные классы выглядят попроще и без светодиодного логотипа агентства. Еще когда они отрабатывали номера для шоу, Дан заметил, что в зале неплохая акустика, что им только на руку. Дэнс-практики чаще всего записывают как танцы, то есть не поют во время исполнения. В прошлом Дана было несколько групп, которые начали петь на запись, что Дан планировал повторить. У большей части стаффа нет как таковых ролей. Понятно, что есть стилисты-визажисты, есть официальные менеджеры группы, но все остальные люди числятся либо водителями, либо менеджерами, хотя менеджерами не являются. Водители, двое мужчин средних лет, являлись частью стаффа, они также помогали с обустройством их группы. А вот менеджеров, которые не менеджеры, было всего 5 человек. При необходимости они выполняли разные функции, начиная от сгоняя за кофе да накрась ему губы, пока визажист занят. Они же часто носят видеокамеры, умеют с ними работать. Вот только к их группе привязанный один полноценный оператор, Джиньон Аджосси, дядечка лет 50, что заметно выделяло его среди преимущественно молодого стаффа. Даже водители, и те были моложе в отличие от третьего менеджера группы. Чунхик Аджосси тоже был примерно одного возраста с оператором. Они же в паре в агентстве прошли уже через две группы, от дебюта до завершения контрактов, и Pop Heroes, их третьи подопечные. Причем дядечка-оператор раньше оператором не был. Когда в КПОП нормализовали съемки айдолов для YouTube каналов, персонно платили ему курсы и тот закончил их уже в 40 лет. Поэтому он удивительным образом сочетал в себе привычную для Кореи возрастную привычку ворчать на молодежь, и молодой задор в отношении своей работы, в плане съемки он всегда был за любую идею. Полезть за Инсоном на крышу школьной пристройки, без проблем. Снимать Юджина, как тот в кустах ждет, кого бы напугать, двумя руками за. Бегать с камерой за ними, когда им приспичило побегать в перерыве съемок клипа. Возраст ему не помеха. Вот и в этот раз он помогал настраивать картинку и звук, чтобы запись репетиции вышла действительно хорошей. Для них шестерых петь и танцевать одновременно, это обычная репетиция. Дан настаивал, чтобы они каждый раз прогоняли свои репетиции не под фанеру, а под минус песни, исполняя все вживую. Таким образом выходит ситуация, когда тренировки оказываются чуть ли не сложнее выступления. Так психологически проще. Записывали 3 практики подряд, все равно они нужны для выступления на музыкальном шоу, так что пусть будут сразу в хорошем варианте. Чтобы выглядело интереснее, в углу зала стояла Сора и ее шкаф на колесиках, вешалка со сменой спортивной формы, чтобы разнообразить картинку. У Дана и Минсока уже был контракт с Adidas, поэтому преимущественно носили одежду этой марки. Остальные тоже, но по другой причине. Экономия. По сути, как минимум четверть гардероба для парней собирали просто из запасов Дана, а уж спортивной формы у него было навалом и Adidas был основной маркой, они ведь посылали ему шмотки чуть ли не полной коллекцией. Еженедельный айдол записывали за неделю до его выпуска. Это нормальная практика для подобных шоу, они всегда записываются задолго до трансляции, чтобы смонтировать к нужной дате. На студию приехали рано утром, им быстро сделали прически и макияж, выдали одежду и посадили ждать начала съемки. Впрочем, именно это шоу записывается достаточно быстро. Они любят создавать иллюзию того, что все снято одним кадром, без монтажа, поэтому по несколько раз ничего не переснимают. На съемочную площадку их запустили прямо перед началом записи. Совместный поклон, Просьба позаботиться, объявление тишины на площадке и два ведущих начинают шоу. Оба – артисты комедийного жанра. Бабая начинал как чистый комик, плюс раньше был рэпером-комедийным рэпером. Отсюда и сценическое имя. Сейчас он пишет его по-корейски, и это изменило звучание настолько, что без подсказки сложно угадать первоначальный псевдоним. Лет 15 назад он называл себя Бейер-Бер, пивной мишка. Потом стал писать это транслитерацией на корейском, из-за чего изменилось и произношение. Он уже в свои 20 был тем еще пузанчиком, а сейчас пивной животик заметно распирал жилетку. Его партнер был уже знаком Дану, ведь он тоже артист-персон. Дан Гиль начинал как актер, со временем ушел в комедийный жанр, где и добился популярности. Недавно его жена родила двойню, и Дан Гиль принял решение временно отказаться от фильмов и сериалов, чтобы уйти на телевидение. Он был ведущим в двух шоу, что позволяло ему нормально зарабатывать и больше времени проводить с детьми, которых он очень ждал. Дан Гилю 40 с хвостиком, поэтому дети для него много значит, он постоянно их показывает и делится самой смущающей информацией со всеми, кто не успел сбежать. В отличие от пузатого Бабая, Дан Гиль очень худой. Их дуэт называют «Нолик и Единичка», и в прошлом Дана эти двое не вели это шоу. Сейчас же зрители считают их дуэт даже более успешным, чем дуэт их предшественников. Шоу начиналось с приветствия ведущих, и в это время они вшестером стояли за тканевой занавеской съемочной площадки. Ведущие говорили по очереди, продолжая фразы друг друга. «Сегодня у нас в гостях», раздавалось из-за тканевой перегородки. «У нас в гостях», продолжал второй голос. «У нас в гостях удивительная группа, удивительная своей непохожестью на остальных, а еще тем, что они до официального дебюта уже популярнее большинства поп-групп. Думаю, все уже догадались, кто это. Я имею честь позвать в студию своих коллег по агентству, пока еще три не персон, но на момент выхода шоу, группа Pop Heroes. Последние они проорали уже вдвоем». Ассистент отвел в сторону плотный кусок полога, запуская их в кадр. В студии было сделано что-то вроде полукруга, такой белой комнаты без углов, для того, чтобы фон был просто белым, без прямых линий на стыке пола и стен. Площадку закруглили, обтянув каркас этой комнаты белым плотным материалом. Так как шоу уже давно носит постоянный характер, декорации здесь сделаны на совесть, но павильон небольшой, плюс есть требования к звуку. Шоу – это всегда немного хаос в кадре, нужно глушить все лишние звуки, поэтому большая часть стаффа прячется не напротив съемочной площадки, а в соседнем помещении. Таким образом, во время съемки данные парни будут видеть только камеры, большинство на специальных подвесах, плюс оператора и режиссера. Они традиционно представились, попросили позаботиться о себе и выстроились напротив камер. «Вы довольно тихие для новичков», – удивленно сказал Бабая. «Обычно, когда приходят молодые бойсбенды, у нас тут шумно. Нас просто хорошо воспитали», – елейно улыбнулся Минсок. «Они просто шумят по-другому», – деланно проворчал Дан Гиль. Бабая засмеялся, не став спорить. «Слышал, ваши песни добились высоких позиций в чартах, хотя вы еще не дебютировали», – продолжил Бабая. «Вы так шумите». «Правильно, мы достаточно спокойны по характеру», – ответил за всех Джинха. «Бываем шумными, конечно, хотя некоторые просто стесняются, это наше первое развлекательное шоу». «Кто тут стесняется?» – закрутил головой Бабая. Не сговариваясь, все пятеро посмотрели на притихшего Инсона. «Эх, и это мои друзья», – вздохнул он. «Я тут пытаюсь приличным человеком казаться, а они меня сдали». Оба ведущих начали смеяться, а оператор с камерой запоздало подбежал ближе к Инсону, снимая его совсем близко. Бабая начал задавать Инсону несуразные вопросы, требуя признаться во всех шалостях. Их шуточный диалог вышел таким забавным, что хохотали всей площадкой, хотя фактически ничего смешного никто не сказал. Тот самый случай, когда интонация и мимика решают. Так как Инсон пришел подготовленным, он еще и умудрился вклиниться с сольным номером. Повторил кусочек одного из старых выступлений Бабая, где он зачитывал рэп про пухлых мужчин с животиками. Живота у Инсона не было, но он старательно его надувал. «Очень мило, что ты так отчаянно пытался показать пивной живот, которого у тебя нет», — улыбался Дан Гиль. «Мне так-то и пиво еще нельзя», — еще шире улыбнулся Инсон. «Пиво нельзя?» — хором спросили оба ведущих. «Тебе нет 18?» — Инсон радостно закивал. «Давайте, как вы представитесь?» Покачал головой Бабая, а то я тут едва не позвал его выпить, чтобы пузо было. «Кто самый старший?» «Я», — Джинха помахал рукой. Меня зовут Ким Джинха, я 1997 года рождения, в группе главный вокалист. В чем твое очарование?» Шагнул ближе Дангиль. Джинха растерялся на мгновение, а после неуверенно предположил. «Наверное, глаза. Говорят, что из-за них я похож на романтического героя», и он сделал задумчивый вид, посмотрев вверх. «И правда», хлопнул в ладоши Бабара. «Тебе только гитары не хватает, будешь совсем как менестрель». Джинха покорно взял в руки невидимую гитару и сделал вид, что играет на ней. «Кто следующий?» — поторопил их Дангиль. «Меня зовут Шин Минсок, я тоже 1997 года рождения, лидер, главный танцор». Когда продолжение не последовало, Бабая напомнила важным. «В чем твое очарование?» Минсок пожал плечами и приподнял край футболки, демонстрируя кубики пресса. Оба ведущих начали кричать, махать руками, шутливо стыдить Минсока за настолько зрелый тип очарования. Дан с парнями тоже радостно сделали вид, что они очень шокированы этой выходкой. Хотя нет, конечно. Минсок заранее спросил у режиссера, можно ли показывать пресс на этом шоу. Им сказали, да хоть до трусов раздевайтесь. «Меня зовут Хан Даниэль», — начал Дан, — «когда истерия из-за пресса поутихла, я 2000 года рождения». Тут оба ведущих сделали шаг вперед и выжидающе уставились на живот Дана. Он намек понял, положил одну руку на живот, а потом погрозил пальцем. «Ня», — весело сказал он, — «своим очарованием я считаю не пресс, а голос». Ведущие оба разочарованно махнули на него рукой, но все же заставили продемонстрировать голос. Дан поговорил немного очень низко, даже спел пару строк, максимально понизив голос.